Глава 531. Нити кармы. Три старика вдалеке задрожали, ошеломленно глядя на место, где недавно стоял их предводитель. Страх сковал их сердца. Почувствовав холодное дыхание смерти, они поняли, что эта ситуация вышла за рамки миссии, порученной им патриархом Куянем. Не теряя времени, трое практиков стадии зарождения души бросились в рассыпную, задействовав самые сильные спасительные техники. Сейчас не было смысла сдерживаться. Один из них, старик на средней ступени зарождения души, разломил пурпурную нефритовую табличку. Его тело окутало пурпурное свечение, которое потащило его вперед с невероятной скоростью. Другой практик средней ступени зарождения души, став свидетелем неудачного использования господином У кровавой спасительной техники, не рискнул сам ее использовать. Вместо этого он почерпнул силу из собственной зарожденной души, не обращая внимания на то, что его тело начало усыхать. Это позволило ему с огромной скоростью рвануть вперед. Последний практик обладал культивацией поздней ступени зарождения души. Во время бегства он вытащил из бездонной сумки грубо сделанный фэншуй компас и бросил перед собой. Из него вырвалось три сияющих пряди света, которые пронзили воздух впереди и разорвали ткань пространства. Не оглядываясь и желая убраться отсюда как можно дальше, он нырнул в разлом. Недавняя схватка глубоко потрясла его, а сам Мэнхао поселил в его сердце непередаваемый ужас. Что до Хуяньцина, он был настолько ошеломлен, что до сих пор стоял на месте. Его трясло, а дыхание сделалось резким и прерывистым, его сердце переполняло невыразимое сожаление. Когда господина У разорвало на куски, у него кровь отлила от лица, а спина покрылась холодным потом. Мэнхао взмахнул рукавом и стряхнул с себя кровь и останки господина У. Сразу после этого взмаха он указал пальцем вперед. Несколько капель крови вылетели из фонтана кровавых брызг, которые оставил его оппонент, и сгустились на кончике его пальца в блестящую алую каплю крови. Эта кровь сердца осталась после смерти практика великой завершенности стадии зарождения души. Мэнхао мгновение задержал на ней взгляд, а потом щелкнул пальцем, разделив кровь на три части, которые помчались к практику, которого окружал пурпурный ци. Капли крови превратились в алый росчерк, омочавшийся по воздуху. В то же время Мэнхао выставил руку, и в ней сразу же с утробным, но радостным воем материализовалось дьявольское копье. Тут же из него повалил черный туман, в котором скалились свирепые лица. Но как только они увидели Мэнхао, то сразу задрожали и резко стихли. Мэнхао вскинул копье и метнул его вперед. Свирепые лица в тумане завыли и бросились вслед за практиком, сжигающим свою зарожденную душу. После этого Мэнхао перевел взгляд на практика поздней ступени зарождения души, который уже наполовину прошел через разлом в пространстве. Сам разлом, казалось, мог закрыться в любую секунду. Мэнхао хлопнул по своей бездонной сумке и вытащил сияющую изумрудным светом непримечательную рыболовную удочку. С ней в руках его аура тут же претерпела значительные изменения. Он немного расплылся в воздухе, словно его тело почему-то начало сливаться с воздухом вокруг. Когда Хуяньцин это увидел, у него все похолодело внутри. Ему казалось, что он смотрел на какого-то страшного хищника, от которого невозможно было спастись. Только это был не хищник, это была сила настолько монструозная, что она могла отнять его жизнь, когда только пожелает. Невозможно было по-настоящему описать переполняющие Хуяньцина чувства. Он тяжело дышал, его била крупная дрожь. Еще никогда в жизни ему не было так страшно, причем не только он один испытывал страх. Два спасающихся бегством практика средней ступени зарождения души дрожали, ощущая на себе чудовищное давление, во много раз превосходящее их собственное. Оно быстро объяло их сердца и души, их карма внезапно стала видимой. «Что происходит?» Самым напуганным был практик поздней ступени зарождения души, только что прошедший через разлом. Даже на другой стороне разлома, в совершенно ином мире, дрожь в его душе достигла своего апогея. Словно какой-то невероятный всепроникающий холод ударил по его телу. «Что за чертовщина?» Мэнхао покрепче сжал удочку. Мир вокруг него выглядел совершенно иначе, бесцветным. Но над головами людей перед ним виднелись яркие разноцветные огоньки. Мэнхао посмотрел на Хуяньцина. На его голове был целый клубок тесно сплетенных разноцветных нитей. Самая толстая нить была ярко-красного цвета, она явно чем-то отличалась от остальных нитей. В этот момент Хуяньцин задрожал, Взгляд Мэнхао и его аура стали в сотни раз страшнее, чем раньше. Оказалось, что раньше сказанные им слова действительно были лишь угрозами, потому что сейчас душу Хуяньцина сковал лёд. Словно вся его жизнь, все его секреты лежали перед Мэнхао как на ладони, ему начало казаться, что стоит Мэнхао пожелать, и его жизнь тут же прервётся. Он также понимал, что это будет совсем непростая смерть, отчего ему стало ещё страшнее. Как если бы смерть от рук Мэнхао была бы во сто крат ужаснее и мучительнее, чем обычная смерть. Когда Мэнхао посмотрел на двух убегающих практиков, они почувствовали то же, что и Хуяньцин. Мэнхао отчётливо видел яркие цветные нити, соединяющиеся над их головами. У этих двоих тоже имелась толстая красная нить, которая сильно выделялась на фоне остальных. Увидев эти толстые нити, в глазах Мэнхао на секунду что-то промелькнуло. «Выходит, это и есть нити кармы», — проговорил Мэнхао. Он взглянул на дрожащего в страхе человека по другую сторону исчезающего разлома. У его головы сходилось ещё больше нитей. «Как жаль», — сказал Мэнхао, покачав головой. «Моего понимания кармы недостаточно, чтобы повторить то, что некогда сделал за 19-й. Отсечение кармы. Однако...» В его глазах вспыхнул недобрый блеск, когда он взмахнул перед собой удочкой. От неё тотчас вперёд полетела леска. Она двигалась настолько быстро, что могло показаться, что она осталась на месте. Рыболовная леска вмиг достигла дрожащего практика поздней ступени зарождения души. Старик чувствовал приближение чего-то поистине ужасающего. Никто, кроме Мэнхао, не услышал его душераздирающих воплей. Когда рыболовная леска опутала старика, Мэнхао потянул удочку, вырвав душу старика из его тела. Его зарождённая душа стремительно меркла, а тело сделалось мертвецки бледным. Когда рыболовная леска вернулась к Мэнхао, он сорвал с неё душу и раздавил её. С уничтожением души голова Мэнхао наполнилась гулом. Неожиданно для себя он осознал, что стал намного лучше понимать карму, хотя в чём именно это проявлялось, он не мог сказать. Когда Хуяньцин увидел, что стало с одним из его телохранителей, из его горла вырвался крик, полный животного ужаса. Оставшиеся два практика средней ступени зарождения души бросились бежать, что есть духу.